опасностей. Первое – это ослабление сердечной деятельности. Оно может повториться. Хотя я не думаю, что снова случится остановка сердца. Завтра, послезавтра, возможно, декомпенсация. Однако уже не столь страшная. Второе – кровотечение. Если оно не остановится, то возникнет тяжелая ситуация. Это будет решаться сегодня ночью. Третье – отказ почек из-за гемолиза, разрушение эритроцитов. Тоже определится скоро, будет моча или нет. Вот главное. Но может быть масса других непредвиденных осложнений. «Вы не уйдете?» На секунду вспыхнуло раздражение. «Не люблю, когда в меня верят больше, чем нужно. Но Саша живой, смолчим. Нет, не уйду. О чем, собственно, еще говорить? Но я вижу, что ей очень тяжело. Многое, наверное, передумала за этот день и вечер. Может статься, что никто и не знает об их романе. Раиса Сергеевна плачет в открытую. Ее утешают, сочувствуют. А здесь горе нужно скрывать. Любовь не измеришь. Не скажешь, которой больнее. А, впрочем, принципиально возможно измерить. Всякие чувства вызывают сдвиги в регулировании внутренних органов и в процессах мышления. Их можно определить, хотя и очень трудно. Задача для будущего. Так привязалась ко мне эта кибернетика, даже противно. Вот перед тобой человек, хороший, страдающий, а ты думаешь о том, как выразить его переживания набором цифр. Нет, если Саша выживет, то он определенно сделает меня ненормальным, как сам. Вспомни письмо. Сидит и смотрит в одну точку скорбными глазами. Нужно дать ей немного высказаться. Будет чуточку легче. И мне нужно знать о ней побольше, решить, что делать с письмом. Расскажите мне о себе. Сразу протестующее движение. Погасить. Пожалуйста, не ершитесь. Я врач и друг Саши. Я имею право кое-что знать. Быстрый взгляд. Изучающий, недоверчивый. Просящий. Я отвечаю ей самым спокойным взглядом и делаю добрую, серьезную мину, какую могу, вполне искренне. Только на окраинах какие-то сомнительные мыслишки хороша. Рефлекс остался с молодости. Он, наверное, остается и у самых старых, но не подкрепляется снизу и не влияет на поведение, а мне просто стыдно. Скажите, вам будет легче. Она как-то подалась ко мне, взглянула и что-то пробежало между лопатками, как от стихов или музыки. Я люблю его. Очень-очень. Наклонила голову, спрятала глаза, как в мелодраме. Пауза. А он уходит. Я несчастна. Крикнуть, а ты боишься. Ну, Саш, болен, борьба ему опасна. Нельзя помочь. Разве что высказаться. Рассказывайте. Горечь в голосе. Что рассказывать? Обычная история, если посмотреть со стороны. Только для меня она особая. Мне 33 года. Окончила университет, по специальности психолог. Работаю в одном из институтов, кандидат. Мысль теории Саши, вот оно что. Подождала немножко, продолжает спокойно. Детство и юность мои прошли легко. Отец был крупный инженер, умер 5 лет назад. Мама еще раньше. Остались мы с братом. Он немножко моложе. Теперь женился, и я как будто в стороне оказалась. Неприятно.